Глава 7. Леонид Михайлович Заковский, комиссар госбезопасности первого ранга, что по знакам различия соответствовало командарму, а по реальной власти значительно его превосходило. Первый замнаркома внутренних дел, опытный разведчик и контрразведчик, в гражданскую войну проработавший даже начальником махновской контрразведки, чувствовал себя не очень хорошо. Даже можно сказать так плохо, как никогда раньше, хотя, казалось бы, и не такие моменты приходилось переживать. Правда, в гражданскую он был значительно моложе и воспринимал свою тогдашнюю деятельность как увлекательное приключение. А позже, вплоть до позапрошлого года, все у него складывалось вообще великолепно. Только вот низвержение Ягоды и назначение Ежова поселило в душе сначала смутную, а потом все усилившуюся тревогу. Неправильно дела пошли, а точнее, просто по-идиотски. Сама по себе идея большого террора у него возражений не вызывала. Раз политика государства и партии коренным образом меняется, так совершенно естественно, что должна произойти в верхах смена караула. Потерявшие нюх и чувство реальности бойцы Ленинской гвардии явным образом оказались не на высоте новых задач и вполне заслуживали отстранения. Но никак не устранения. Вполне можно было бы без всяких показательных процессов и бессудных расстрелов рассовать их по малозначительным постам, вроде как поначалу поступили с Бухариным, Каменевым и прочими. Вполне бы у ГУГБ хватило возможностей не допустить с их стороны противоправных или просто нежелательных поступков, вплоть до интернирования в специальных общежитиях, где они могли бы продолжать полезную работу. И уж совсем недопустимо было распространение террора на низшие уровни, где он мгновенно вышел из-под контроля центра. Наблюдая за происходящим, Леонид Михайлович, разумеется, помалкивал, хотя в сфере своей ответственности пытался удерживать процессы в рамках, если, конечно, не получал прямых и недвусмысленных указаний по тому или иному поводу. Само собой, нередко приходили в голову неприятные мысли, что волна может накрыть и его, но здесь он защищался от них самым обычным образом, убеждал себя, что если бы хозяину было нужно, его загребли бы одним из первых, вместе с Ягодой и многими другими. Но нет, не загребли, даже возвысили против прежнего. Каков бы там ни был Сталин, наверняка должен понимать, что без профессионалов в руководстве тайной полиции не обойтись. Кто-то ведь должен и настоящую работу обеспечивать. Гитлер вон, что о нем не говори, настоящие кадры сохранил, и кайзеровские, и веймарские, порезал верхушку своих штурмовиков и остановился. Совсем его не волновало, что многие нынешние гестаповцы до 1933 года с тем же успехом ловили и сажали нацистов, как сейчас коммунистов и социал-демократов. Понимает, что на государственной службе делают то, что приказано, а не то, что хочется. Для каждого дела всегда найдется свой человек, и каждому человеку свое дело. Это, кажется, слова Гейдриха, начальника РСХА, свое дело как раз знающего. Последнее время Заковский нутром почуял, что ситуация выходит из-под контроля даже на его уровне. Все больше власти при Ежове забирал Хриновский, тупица, садист и бездарь, хотя и по-своему хитрый, а это ничего хорошего не сулило, лично для него. И тут вдруг история с Шестаковым. Заковский непонятным образом чисто интуитивно понял, что здесь имеется шанс. Потому и поддержал старшего майора Шадрина, вопреки всякому здравому смыслу. Решил сыграть ва-банк просто потому, что покорно сидеть и ждать, пока и за ним придут, стало невыносимо. Признался он самому себе. Поступок отчаянного наркома его воодушевил. Голову на кон и горе оно все огнем. Сам он в молодости поступал, бывало, аналогичным образом. Как-то в конце 19-го года Красный из особого дивизиона ВЧК выследили местоположение очередной полевой ставки Махно и совершили на нее внезапный налет. По собственной инициативе или по специальному приказу, кто теперь знает. В архивах он никаких упоминаний о планировании подобной операции не нашел. Тогда Нестор Иванович с его армией был очень нужен советской власти, только что он нанес сокрушительный удар по Деникинским тылам, заставив добровольческую армию прекратить успешное наступление на Москву, а впереди еще был Крым, где 400 махновских тачанок буквально вырубили остатки белой кавалерии, поставив в войне последнюю точку, после чего и началось планомерное уничтожение махновщины. Так вот, когда налетели чекисты, сам Заковский, он же Левка Задов, в упор косил их из пулемета, пока перегретый Максим не заклинило, а потом с остатками сотни Красильникова, спасая батьку, стреляя с седла из двух маузеров сразу, пробился, ушел в ночную степь. Мальчики кровавые в глазах, после этого у него никогда не возникали. У Чоновцев своя работа была, у него своя. Первый орден боевого красного знамени за те как раз дела он считал вполне заслуженным. С наркомом тоже получилось наилучшим образом. Собранные Заковским материалы весьма пригодились в качестве последней соломинки, чтобы раздавить злобного карлика. Тут-то и начались настоящие терзания. По совету Лихарева он не вернулся домой, переночевал у него на квартире. Правильный был совет. Инерция отлаженной машины была такова, что вполне свободно можно было ожидать ареста. А то и чего похуже. Уже за финишной ленточкой. Приказы, как известно, легко отдаются, да трудно отменяются. Сам же отстраненный Ежов от бессильной злобы или по тонкому расчету, до того, как его об отставке стало известно, вполне мог приказать Фриновскому ликвидировать соперника при попытке к бегству или законопатить сухановскую тюрьму наподобие железной маски, без фамилии, под номером, соответствующей пометкой в деле. Совсем не факт, что потом разобрались бы и выпустили. Сам же хозяин мог решить, если сел, так пусть и сидит, раз таким лопухом оказался. Заковский не мог знать о том, что случилось 13 годами позже, но рассуждал верно. В 51 году Сталин уволил и посадил тогдашнего министра ГБ Абакумова, а после его смерти министра не только не выпустили с реабилитацией, как других, а вообще расстреляли, хотя совершенно не за что было, по меркам того времени. Утром Заковский ушел от Лихарева, тоже повинуясь чутью, укрылся на никому неизвестной конспиративной квартире, снабженной специально защищенной линией связи. Кто о ней знал? Тех уже нету. Чудесная квартира, спрятанная так, что 100 лет ищи, не найдешь. Мало ли чем закончится встреча наркома со Сталиным и Ежовым, еще и сам Лихарев под раздачу попадет. Тогда Леонид Михайлович рассчитывал, по примеру Шестакова, пересидеть некоторое время, да хоть год, если потребуется, а там, может, тоже уходить за границу. В отличие от дилетанта-наркома, возможностей у него куда больше и технических, и финансовых. По этой самой линии узнал от Валентина, оперативный псевдоним «Студент», что дела складываются в нашу пользу. Шестаков доложил все как нужно, Ежов выбит из игры, и судьба его будет, скорее всего, печальной, а сам Заковский рассматривается на его место. Тут Леонида Михайловича и прихватило. Так случается. В опаснейших, почти безнадежных обстоятельствах человек держится. Загляденье, а спасся, все гайки и отдались. Не только угроза жизни миновала, так и карьера взлетела к высшей точке. Генеральный комиссар госбезопасности выше не бывает. Один сиреневый мундир с огромными звездами на васильковых петлицах чего стоит. На плюгавом Ежове он сидел, как клифт на огородном пугале, а на могучей фигуре Заковского будет смотреться внушительно и импозантно. Да что мундир, это ерунда, конечно. Службу можно будет перестроить и наладить так, что у Гиммлера с Гейдрихом слюнки потекут. Главное, загранразведку восстановить. Полувыбитую и деморализованную. Сейчас наступают времена настоящих профессионалов, а не выдвиженцев с неоконченным начальным образованием. Только где гарантии, что случится именно так? Вдруг опять раскручивается дьявольская интрига? Разыграли Сталин с Ежовым хорошо срепетированную сцену для дураков. Уйдет на недельку или месяц Николай Иванович в тень, понаблюдает оттуда, как, обрадовавшись, повылезают из щелей норок недоразоблаченные враги, и хлоп! Каково тебе тогда будет, Леонид Михайлович, губы раскатавшие, в камере сидеть и локти кусать, пустой след проклиная собственную непроходимую глупость? Да нет, не должно так случиться. Лихарев врать не будет. Заковский знал его достаточно и вел еще с 28 года, скорее на всякий случай, чем по настоящей необходимости. Легально-то между ними всякие связи были обрублены в 33-м, когда Сталин студента всерьез к себе приблизил. Однако вот встретились, словно вчера расстались, сразу нашли общий язык, а главное – интерес. Если только самого Валентина тоже не намечено в тираж вывести, а он об этом пока не догадывается, но это уже из разряда совсем запредельных допущений. Так и психовал Заковский, колеблясь между депрессией и эйфорией. кружил по комнатам широкими шагами. На ходу ему лучше думалось. Уставал от перебора вариантов, принимался читать «Королеву Марго», чтобы отвлечься, тут же наталкивался на очередную сцену тогдашних дворцовых интриг, так похожих на нынешние, раздраженно отбрасывал книгу. Решил было лечь спать, и тут как раз тихо загудел телефон, специальным звуком. Кандидат в генеральные комиссары, демонстрируя спокойствие и выдержку, снял трубку лишь после третьего вызова. «Слушаю». «Леонид Михайлович», — звенел мембраной голос Лихарева, — «боюсь, что нас можно поздравить. Клиент сегодня полдня провел у хозяина, из глаза на глаз и на малом политбюро. Ворошилова сняли, Молотову краем досталось. Грядут перемены, но дело даже не в этом. Велено вас разыскать и пригласить на ближнюю, на ужин. Вас и Шестакова. Я тоже рядом буду, так что с вас причитается простава, как первому сообщившему. Все понятно. Машину куда выслать?» Заковский помолчал, выравнивая дыхание. Он знал, что означает приглашение на личный ужин. «Давайте на то же место, что последний раз». «Заметано. Через полчаса будет. Управитесь?» «Не тревожься». Главная хитрость тайной квартиры Заковского заключалась в том, что размещалась она, что называется, посередине минного поля или в снарядной воронке, еще точнее, в пресловутом доме на набережной, где обитали главные объекты нынешнего террора, к подъездам которого уже целый год еженошно подъезжали эмки и воронки с Лубянки. Жильцы менялись, словно постояльцы привокзальной гостиницы, а некоторые апартаменты так и стояли, как выморочные средневековые замки, пугая соседей казенными печатями на дверях. Может, в этом и был определенный замысел – напоминать большим людям о бренности их существования. Еще в ходе строительства дома коммуны, благо вело его ХОЗУ НКВД, между многочисленными общественными помещениями, рекреационными залами, столовыми, детскими игровыми комнатами, кинолекториями и прачечными, образовалось несколько неприметных блоков, на общих чертежах не обозначенных. Никто, включая главного архитектора, этого не заметил. Да и как иначе? Неужели лауреат сталинской премии будет с рулеткой проверять совпадение внешних и внутренних объемов? Или на фасаде в 1000 окон кто-нибудь заметит несколько лишних? Как и положено со времен Древнего Египта, знающие слишком много исполнители, в зависимости от личных качеств, получили достойное вознаграждение и забыли или отправили заниматься инженерной деятельностью в такие места, откуда и сама Москва казалась миражом в пустыне, не то что отдельный дом. Сделано при том было очень недурственно, прямо сказать «хорошо», из своей квартиры Заковский мог выйти особыми коридорами три разных подъезда, в гастроном на первом этаже, а подземным техническим коридором в несколько укромных мест кинотеатра «Ударник» и театра эстрады. Его же собственный особняк располагался на Малой Якиманке, совсем недалеко, выделенный еще по распоряжению Минжинского. Тот любил своих близких сотрудников и устраивал их быт в меру возможностей. Если какому-то горькому Пешкову можно отдать особняк Рябушинского, то почему моим ребятам нельзя чего-то подобного? Минжинский, шляхетский поляк, Горького, как писателя, ни в грош не ставил. Ему куда больше по душе был Марсель Пруст или Сенкевич. Одевшись, как положено, для встречи с вождем, Заковский вышел к известному месту на Кадашевской набережной. Опять по погоде на нем был белый командирский полушубок и шапка со звездочкой, маскирующие комиссарское великолепие и кобуру с маленьким для высшего комсостава пистолетом Коровина на ремне гимнастерки. Сталин, остерегая заговорщиков, одновременно любил, чтобы все приближенные носили оружие, не просто разрешал, а даже требовал. Возможно, наследие арбекского прошлого, когда считалось, кто без оружия, тот вообще не мужчина. Лихарев прислал за ним не свой гудзон, а нормальный ЗИС из кремлевского гаража. Никакой охраны при нем не было, и самого Валентина тоже, один только шофер в передней каретке. Это еще более успокоило комиссара. Он устроился на просторном заднем сиденье, вынул руку из кармана, где сжимал рукоятку сверхштатного браунинга, махнул водителю: «Поехали, механик, давай». О чем мог размышлять во время недолгого пути замначальника всесильного, но одновременно и абсолютно бессильного? Если за основу брать полную, вплоть до безропотного отхода к указанной стенке, в зависимости от вышестоящего окрика ведомства, наверное, о том же самом, как держаться в каждом из равновариантных случаев, стреляться или самому, или до последнего щелчка стрелять в окружающих, и что говорить в случае благоприятного поворота и исхода событий. Но встретили его любезно. Сотрудники, знакомые в лицо, указали, где стать машине, где самому раздеться. Никто не поинтересовался документами, не обратил внимания на оружие, уже обнадежило. Из прихожей первого этажа Заковскому предложили подняться на лифте на второй, он же последний на даче. Очередная причуда хозяина. Тут и пешком недалеко. Впрочем, своеобразная хитрость, поскольку обычную лестницу еще попробуй найди. Убийцам наверняка придется потерять темп, а уж там охрана себя проявит. В столовой по сталинскому обыкновению, отделанной панелями светлого дерева и обставленной тяжелой угловатой мебелью, больше подходящей для присутственных мест, его уже ждали. Сам Иосиф Виссарионович и нарком Шестаков, выглядящие куда бодрее и веселее, чем при их прошлой встрече. Оно и понятно. Тогда он был гонимым и почти загнанным, а сейчас вознесся на вершины славы и признания. Так это расценил знающий толк в придворных раскладах Заковский. Если бы здесь присутствовал кто-то еще, то по текущему соотношению позиции в кремлевской иерархии можно было рассуждать, что почем, а раз они здесь только вдвоем, а он выходит третий, значит игра складывается в нашу пользу, и очень-очень страшно даже вообразить, какие открываются перспективы для любого удостоенного. «Садитесь, товарищ Заковский!» Не вставая с места, радушно указал Сталин на стул напротив себя, рядом с Шестаковым. «Знакомы, надеюсь?» «Встречались, Иосиф Виссарионович», — осторожно ответил Заковский, пожимая руку вождя, а потом и наркома. «Действительно встречались, но и не более. Должности и сферы ответственности у них были несколько разные». Повар в форме НКВД, прикрытый белым халатом, внес и поставил посередине стола фарфоровую, в цветочках, исходящую паром супницу. В прорези крышки торчала ручка половника, по-солдатски разводяги. Неизвестно по какой причине Сталин любил сам разливать гостям суп, борщ или харчо. Может быть, со времен тюрьмы или ссылки, когда это занятие считалось весьма почетным, давая определенную власть над людьми. «Хочу сверху зачерпну водички, хочу самую гущу с картошкой и мясом, не так уж это и мало, если кто понимает». На этот раз к столу подали харчо, прекрасно приготовленное, чеснок, очищенный на тарелочке, графин с водкой, инеем подернутый. Сталин ел с явным удовольствием, иногда отпуская замечания, относящиеся исключительно к качеству продукта. Время от времени указывал толстым, но отнюдь не жирным, как вообразил Мандельштам, пальцем на хрустальные 100-граммовые стопки. Тоже известно, любил хозяин напоить гостей до потери самоконтроля, а потом уже и решать вопросы. Свои, разумеется. Но сейчас такую цель он вряд ли преследовал. Споить двух крепких мужиков, сам он третий, литром хорошей водки под горячую и жирную закуску – нереально. Доели, почти допили, судя по обстановке, ни вторых блюд, ни закусок не ожидалось. Это тоже входило в сталинскую манеру принимать гостей. Может, еще чаю потом подадут? «Так что, товарищи?» – в растяжку спросил Сталин, вытерев усы крахмальной салфеткой. Потянулся к коробке герцеговины. Сам взял папиросу, легким движением головы велел сотрапезникам не стесняться. «Чего ж не закурить, когда вождь угощает?» «Кто из вас историю лучше знает?» – спросил и посмотрел как-то очень внимательно. Каждому показалось, что именно на него, с явным ожиданием конкретного ответа. «Я, товарищ Сталин», – первым ответил Шульгин Шестаков. «В реальном училище по Иловайскому изучал». С тех пор только так, случайно почитывал беллетристику все больше. Покровский мне не нравился. Беспроигрышно, главный советский историк уже 2 года как вычеркнут из списков. А другое – некогда. А я, уж простите, слегка кашлянув, добавил Заковский, вообще не очень. Лет 10 только документы читаю. «Правду» и журнал «Большевик», само собой. Что там пишут, все знаю, от передовицы до списка опечаток. Упустишь что? Невольно от генеральной линии уклонишься. Отвечать придется. Ну и сотрудников вовремя сориентировать, поправить, если что. Это с вашей стороны следовало бы назвать ползучим эмпиризмом. Сноска. Эмпиризм – философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний. История – наука наук, не считая, конечно, марксистско-ленинской философии. Впрочем, об этом вы непременно узнаете, когда выйдет из печати краткий курс. Но сейчас это несущественно. Вопрос же мною заданный касается следующего. Лицо Сталина стало серьезным и весьма значительным. именно таким, как изображалось на специально ретушированных портретах. Историю вы, конечно, знаете, хотя по не совсем понятным причинам не хотите в этом признаться. Он помолчал, глубоко затянулся папиросным дымом, что с трубкой у него не всегда получалось. «Осторожный, да? Не понимаете, что имеет в виду товарищ Сталин, и заведомо стараетесь прикрыть свою жопу. Не совсем приличное, тем более в устах вождя всего прогрессивного человечества, слово выскочило легко и, что самое интересное, вполне уместно. А это неправильно. Если уж я захотел поговорить с вами, как это называется, тет-а-тет, так и вести себя нужно с учетом этого факта. Что скажете, товарищ Шестаков?» Шульгин подумал, что заход у вождя совершенно грамотный с точки зрения психологии, и отвечать нужно так же, да еще и усилив предложенную тему. «Я сказал, товарищ Сталин, что учебник Иловайского изучил и отлично получил, как и по всем остальным дисциплинам, иначе меня в технологический не приняли бы только...» «Что только? Не бойтесь, говорите, я для чего вас сюда позвал?» «Только эти учебники сейчас не в моде, и многие люди полетели как раз за хорошую память и неуместное цитирование того, что не укладывается». Сталин засмеялся, причем явно от души, и смеялся хорошо, с удовольствием. В процессе он налил рюмку себе и визави. «Какой вы осторожный человек, Григорий Петрович. Как торпеды бросать или в чекистов стрелять? Быстрый. Как с Иосифом Виссарионовичем говорить? Осторожный. Осторожность полезна, не спорю. Но не сейчас. Сейчас... открытость души нужна, потому что мне решение требуется принять. Вы меня поняли, да?» «Абсолютно, товарищ Сталин». Тут уже Сашка полностью взял на себя управление, направил на собеседника всю свою сверхчувственную силу. Бывало еще на первом курсе, на зачетах по анатомии, которую он знал не всегда хорошо, особенно кровеносную систему, ему удавалось внушить ассистенту, что называет правильно абсолютно каждую веточку вен предплечья, а потом выходил в коридор с головной болью, да и экзаменатор тоже. Сейчас без головной боли обошлось, возраст другой, и ставки тоже. «Вы, наверное, хотите сказать, что мы с вами сейчас готовимся обсудить очередное изменение генеральной линии, может быть, нечто вроде государственного переворота, но тайного, как Иван Васильевич Грозный любил поступать, в Александровскую слободу удалиться, что-нибудь подобное новой опричнине вести, условно говоря». Произнося это, Шульгин попадал в самую точку. Сталин нешуточно увлекался эпохой Ивана, загадками его личности и методикой правления. Собирался фильм заказать для просвещения масс. Несколько романов и научных монографий. Только он сам еще до конца в этом своем интересе не разобрался. Был, так сказать, на подходе к теме, но несколько книг дореволюционных историков из Ленинской библиотеки уже выписал. Но мы ему и подыграем, на его поле. «Притом сделать это так, чтобы непосвященные ничего не поняли», — продолжил он. «И это очень правильно. Тот путь, по которому, очертя голову, несся, сметая все на своем пути ежов, явным образом заводит в тупик. Я указал в своей записке уже на проявившиеся результаты, но это ведь только начало, товарищ Сталин. Процесс очень быстро может перейти в неуправляемую стадию. Я ведь не ошибаюсь, приглашение Леонида Михайловича и вопрос о знании нами истории находится в прямой связи». Сталину потребовалось некоторое, пусть и не особенно долгое время, около минуты, чтобы уложить в мозгах рядышком свои настоящие мысли и те, что агрессивно вгонял в него Шульгин, подождать, когда они срастутся, после чего оценить получившийся результат. Он посмотрел на Шестакова с подсознательным, оставшимся от предыдущего настроя удивлением. Что-то ему здесь казалось не так, а вот понять, что именно, не получалось. Никогда ему прежде не приходилось сталкиваться с НЛП, да и с людьми, которые превосходили его ни эрудицией, ни политическим талантом или красноречием, а именно силой характера. Сейчас сознательно и бессознательно он искал выхода, чтобы и душевное здоровье сохранить, и уверенность в себе, и добровольно признать Шестакова равным себе. Причем не врагом, а союзником. Таким в свое время согласился считать Рузвельта, в отличие от Черчилля. Это внутреннее борение легко читалось Шульгиным в глубине его глаз. Заковский же просто ничего не понимал в происходящем, но недавний страх к нему вернулся в полном объеме. О нем-то слово сказано. И вот-вот последует ответ, только какой? Очень опасные речи взялся произносить Григорий, Однако, раз говорит, значит знает, что можно, или просто закусил у дела. Все же таки очень сильная личность товарищ Сталин, как ни суди, думал Сашка. Ломать об колено трудно, но не держатель, даже не кандидат. Почему и поддался, пожалуй, впредь с ним проблем не возникнет. Нужно только постоянно поддерживать у пациента должный баланс комплексов, величия и некоторые неполноценности, то есть потребности постоянно иметь рядом верного визиря, который и восхищаться будет мудростью вождя, и в любой момент деликатно примет на себя бремя трудного и неоднозначного решения. Если со Сталиным так, то Заковский вообще не фигура. А хозяин обратился как раз к Заковскому, это позволяло ему вновь взять инициативу в свои руки, ощутить себя в привычной роли, словно бы и не знал наизусть биографию второго человека в своем главном ведомстве. Начал расспрашивать о совсем уже давних временах, о том, встречался ли он с Троцким во время поездок того по фронтам, как его принимал Дзержинский после возвращения от Махно, действительно ли Минжинский совсем не занимался делами разведки и контрразведки, а только лежал у себя на диване сердечными приступами, а в промежутках пьянствовал. «Я в то время к вашим делам отношения не имел, вот и интересно, где правда, где легенды?» Заковский был предельно осторожен в ответах, и уклоняться от истины нельзя, и всю правду говорить опасно, потому что неизвестно, каково личное отношение Сталина к тому или иному историческому, но допускающему многозначную трактовку, факту. На этом столько людей прокололось, вплоть до высшей меры. Человек, бывало, ни сном, ни духом не ведал, цитируя какой-нибудь документ ЦК или Политбюро, что тот хоть и был принят, но большинством в один голос, причем «за» голосовал Троцкий или Зиновьев, а Сталин «против». Ну и, пожалуйте, на особое совещание под литерами КРТТД. Сноска. Контрреволюционная троцкистско-террористическая деятельность. Вот и лавировал Леонид Михайлович, стараясь держаться в безопасном фарватере, демонстрируя компетентность в вопросах, за которые отвечал лично, одновременно уклоняясь от политических оценок и выявления собственной позиции там, где чувствовал скрытые подводные камни. Один только раз не сдержался, когда речь зашла о позиции Ежова в отношении кадров загранразведки. Слишком уж наболело, да и лишний раз лягнуть опального начальника показалось невредным. Он ведь человек совершенно необразованный, а географии и то имеет самые смутные представления, не говоря о прочем. А тут люди, языки знающие, по многу лет за границей живущие, под самыми разными легендами работающие. На Западе, естественно, не коммунистической пропагандой занимаются, чаще совсем наоборот, чем свои позиции укрепляют, решают поставленные задачи. А он их всех скопом врагами народа пишет. Половине важнейших держав-резидентов не осталось. А с теми, кого на замену посылают, агентура работать не хочет. Агенты, они ведь существа нежные, капризные, к ним с лаской нужно и с деньгами, само собой. За голую идею один из десятка согласен работать. Так такие идейные в большинстве у своих контрразведок давно на примете. Шульгин во время этого страстного монолога, для него неожиданного, обеспечивал несущую чистоту, чтобы слова Заковского достигли нужных участков сталинского мозга и вошли в резонанс с его собственными мыслями и ощущениями. Иосиф Виссарионович, следует отметить, был удобным объектом для внушения, что может показаться странным. Казалось бы, все наоборот, почти нечеловеческая воля, убежденность собственной непогрешимости и морализм, что ему чужое мнение. Сноска. Философская категория, отрицающая сам факт существования морали, смотри Ницше, «По ту сторону добра и зла». Однако на самом деле все сложнее, все зависит от способа подачи информации или эмоций. Если он выбран верно и внушение направлено в обход фильтров и сторожевых пунктов, оно достигает цели и внедряется гораздо быстрее и надежнее, чем у индивидуума средних способностей. «Это вы правильно подметили, товарищ Заковский», — помолчав, сказал Сталин. «Я имею представление об агентурной работе. Если мы доверим вам пост наркома, вы сможете восстановить положение и даже значительно активизировать деятельность разведки?» «Будет трудно, товарищ Сталин, потребуются особые усилия, возможно, чрезвычайные решения». «Например», — вождь посмотрел на Заковского с интересом. «Немедленно освободить всех сотрудников, кто еще жив, из лагерей и следственных тюрем, найти способ восстановить их веру в справедливость, в то, что имело место действительно, роковая ошибка, убедить вернуться к прежнему месту работы, и самое трудное, замотивировать их внезапное исчезновение и возвращение. Для всех, для друзей и для врагов, оргштатные мероприятия тоже потребуются. Сталину, по сути, судьбы конкретных разведчиков были глубоко безразличны. Но, как в прошлый раз, он легко согласился с Ежовым устроить чистку среди пораженных гангреной троцкизма загранработников, так сейчас готов был признать, что троцкизм, как таковой, к практической деятельности ГУГБ не имеет никакого отношения. Распространяется исключительно на сферу теории и практику работы иностранных секций Коминтерна. Разведка же сейчас, в преддверии приближающихся великих потрясений и ломки всего послеверсальского миропорядка, важна как никогда. Не сворачивать ее нужно, не чистить, а всемерно развивать и укреплять. Причем не только и даже не столько, как инструмент сбора военной и политической информации, как мощное орудие усиления влияния на происходящие на Западе процессы. Не через Коминтерн и местных левых, а путем внедрения агентов влияния в круги властимущих. Это достойная задача для НКВД и НКИД. Может быть, следует на каком-то организационном уровне объединить ряд их структур. Схема Шульгина начинала действовать, Сталин все-таки воспринял посыл и тут же начал встраивать его в систему своей философии. «Хорошо, товарищ Заковский, пожалуй, мы дадим вам возможность испробовать свои силы на новом, более ответственном участке. Завтра мы издадим соответствующее постановление. Некоторое время не станем вмешиваться в вашу работу. Покажете, на что способны, самостоятельно». «А может быть, — осторожно предложил Сашка, — об отставке Ежова пока не сообщать, отправить его как бы в отпуск, месяца на 2-3, в Ессентуки, например, печень подлечить. Город маленький, плотное наблюдение организовать труда не составит. Постановление принять, но под грифом «секретно», одновременно или же параллельно, Леонид Михайлович начнет настоящую линию проводить, ту, о которой вы давно думали. Я правильно рассудил? Для чего такие тонкости? Поясните. Исключительно в целях дезинформации противника, внутреннего и внешнего. В газетах продолжать писать то же, что и раньше, чтобы на Западе продолжали считать, что у нас обостряется классовая борьба. И нам не до них. Армия тоже продолжает ослабляться чистками на всех уровнях, и боеспособность ее падает. Причем я тут поразмышлял на досуге, острие якобы репрессий направить на самых с точки зрения Запада перспективных и способных командиров. Их же якобы изымая, сосредоточить в каком-то укромном, хорошо оборудованном месте, где они смогут заниматься творческой работой, предоставив повседневную службу в войсках людям исполнительным, но средних способностей, а когда выяснится, что это совсем не так, глядишь, кое для кого и поздно будет. Вы и вправду умный человек, вдобавок и хитрый, стратегическая дезинформация, так это у вас называется, товарищ Заковский. Так, товарищ Сталин, ответил окончательно повеселевший Леонид Михайлович. Я тоже эту мысль поддерживаю, у меня даже появились дополнительные соображения, но о них мы поговорим позже. Я также думаю, для того, чтобы товарищ Заковский мог сосредоточиться на стратегических вопросах, нужно дать ему толкового заместителя, который будет руководить повседневными делами. Кого бы вы хотели видеть на месте своего первого заместителя? Не готов ответить, товарищ Сталин. Посмотреть, подумать надо. С нынешними замами Ежова и начальниками управлений мне трудно будет сработаться. Разве из среднего звена поищу? С недельку бы мне надо. Вы не готовы. Я готов. Дадим вам на укрепление товарища Берию. Очень деловой, способный человек. На всех постах зарекомендовал себя наилучшим образом. Главное, великолепный организатор. Для перестройки аппарата будет незаменим. Хорошо образован. Вы ему поручите руководство всеми службами наркомата. У вас ведь их очень много. Кроме ГУГБ. Это оставите лично за собой. Интересный поворот. Или начавший прямо сейчас очередной временной сдвиг. Точнее, не сейчас, а с того момента, как прозвучал дверной звонок в квартире Шестакова. МНВ тогда случилось такое, что можно по последствиям сравнить с выстрелом Гаврилы Принципа в Сараеве. Сталин, как известно, решил сменить Ежова на Берию почти годом позже, но, значит, имел в виду его фигуру уже сейчас или просто вспомнил в аналогичной ситуации? Новиков, оказавшись в шкуре вождя, немедленно избавился от Лаврентия Павловича и, как сейчас думал Шульгин, несколько поторопился. Слишком поверил друг партийной пропаганде 53-го и последующих годов, глубоко усвоил точку зрения шестидесятников, которым они все принадлежали хронологически и духовно. А вот Сашка, обладая теперь гораздо более широким взглядом на вещи и информированностью, само собой подходил к проблеме не так однозначно. Естественно, ангелом в белых одеждах Берию не назовешь. А кто тогда мог претендовать на подобный титул? Не только в СССР, вообще в мире. Разве что Махатма Ганди, да и то можно поспорить. Если от твоего принципиального недеяния и ненасилия в итоге умирает больше людей, чем могло бы погибнуть в открытой войне за освобождение, так не стоит ли задуматься, что лучше, убить врага или назло ему повеситься у него под окнами? Прагматиком был Лаврентий Павлович, а не сумасшедшим садистом. Вот что главное. И нам сейчас, хочешь не хочешь, именно на таких, как он, опираться придется. Шульгин, в отличие от Андрея, гораздо меньше значения придавал идеям абстрактного гуманизма. В противном случае спокойно бы удалился от дел любых и всяких, как старцы. Скит, роль которого великолепно могла бы исполнить Волгалла. Так и там не удалось сохранить белизну и пушистость. Из танка стреляли, базу агров, лично незнакомых, громили целую цивилизацию. Можно сказать, ликвидировали, не слишком вникая в рассуждения об исторической правде и справедливости. Правильно говорил некий военный мыслитель. Твои враги выбраны не тобой, а для тебя. Шульгина, если отвлечься от текущего момента, иногда удивляла, как оно так получилось. В одной компании росли, лет с 15 неразлучны были, а морально-политические взгляды получились разными. Шульгину почти посторонний Берестин, с которым познакомились недавно и при странных обстоятельствах, временами оказывался гораздо ближе, чем Новиков, а тем более Левашов. Значит, согласимся на Берию, просто постараемся в пределах своих возможностей держать его в допустимых рамках, руководствуясь бессмертным принципом Козьмы Прудкова: «Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте». И Сашка знал уже, как именно его следует употребить. Заковского же, похоже, данная кандидатура не слишком вдохновила. Знать он его знал, не мог не знать, и как бывшего сотрудника, и как секретаря ЗАГЦК. Сноска. Закавказский центральный комитет ВКПБ, руководивший компартиями Грузии, Армении и Азербайджана. Перемещение столь значительного партаппаратчика всего лишь в замнаркомы воспринимал по-своему. Правильно воспринимал, но разве поспоришь, если и сам еще не утвержден, только и осталось сказать. Будем работать, товарищ Сталин, организатор нужен, только одна проблема ГУЛАГа, непочатый край, если там дело правильно поставить. Вот и хорошо, товарищ Заковский, значит, будем считать, что все вынесенные в повестку дня вопросы мы благополучно разрешили. С этого момента ни слова о делах. Давайте я вам лучше расскажу, как мы с Камо Тифлисское казначейство брали. Увлекательнейшая история. Как вспомню, до сих пор мороз по коже. А ведь все получилось наилучшим образом.